Глава 51. И тут снег, и там снег, и все вокруг в снегу. Мы в пустыне из снега. Ныла я, кутаясь в выданное пальто. Мы целый день в пути. Не зря север зовут пустошью. Ни черта нет, кроме снега. И солнце прячется практически все время за тяжелыми тучами. Потерпи, кроха. «Скоро сделаем привал в таверне, отдохнешь», — успокаивал муж. «Ты повторяешься», — буркнула я, теснее прижимаясь к Велитару. «Мы уже сделали один раз привал на обед. Таверна находилась прямо в горе. Очень аутентичненько. Чем дальше мы продвигались, тем холоднее мне становилось. Я постоянно тряслась. А скоро солнце сядет. Как проведу ночь в таком холоде — большой вопрос. Будем мы с Арваном двумя сосульками к концу поездки? В повозке, кстати, холоднее. Я проверяла, поэтому вернулась под бок Вела. «О, я, кажется, вижу домики!» Воодушевленно вытянулась я, разглядывая среди гор снега черные пятнышки. «А вот, видишь, почти добрались». Улыбнулся муж, целуя затылок. «Летим?» Вел натянул ремни, и Тиамат, взрыкнув, взлетел. За ним последовали два его братца, а те, кто на повозках, остались позади. Я глянула вбок, нас догонял Оркус с Айкальдом. С ним мы за этот день не общались, я даже в глаза ему смотреть боялась. Он, к слову, тоже не делал никаких попыток заговорить или напомнить. Плюс ему в карму. Два демона также не общались, холодно игнорируя друг друга. Боюсь представить, что случится, если Вел узнает о нашей большой тайне. С другой стороны, к нам присоединился Бальтазар на Морфее. И вот таким строем мы и летели. Отлично просто. Три непримиримых мужчины и я. «Можно меня обратно к Арвану, а? Или лучше на острова? А не вот это вот все. Мужчины будто бы специально начали непонятное для меня противостояние. Велитар сильнее натянул ремни и зычным голосом потребовал Тиамата ускориться. Мы выбились вперед, но и Айкальд с Бальтазаром не уступали. «У меня уже от этой гонки глаза слезились». Но прерывать демона не стала, просто зажмурилась, вцепилась сильнее в предплечье мужа и дышала через раз. «Быстрее, Тиамат!» Рыкнул Вел, смотря, как нас перегоняет Бальт и насмешливо салютует. От адреналина в крови сердце трепыхалось. Меня захватил азарт мужа. Я пригнулась и тоже начала подбадривать нашего друга. Подумав пару минуток, прикрыла глаза и тонкой струйкой пустила силу в большого кота. Тиамат резче заработал крыльями, мурлыкнув благодарно и выбился в лидеры. Откуда ни возьмись, бешеной торпедой мимо нас пролетел Оркус. Последние метры до первого домика мы всеми силами пытались догнать лорда, но безуспешно. Он приземлился у трактира и развернулся к нам. Демон не улыбнулся, не порадовался. Лишь глаза блестели ярче. «Вы не так просты, лорд!» — улыбнулась мужчине, когда мы поравнялись. «А ты меня, поди, со счетов уже списала?» — усмехнулся демон и подмигнул. «Даже не думала». Хихикнула я, чувствуя, как напрягается мой ревнивый тиранище. «Оркусу было легче всего», — буркнул Вел и потянул нашего друга мимо лорда. «Мы можем это проверить. Пересядешь ко мне, пташка?» — насмешливо протянул Айкальд. «Заканчивай заигрывать с моей женой, Айк», — рубанул демон, спрыгивая с друга. «Иначе что? Кинешь мне вызов? Я не Эйрик, приму». Не остался в долгу лорд. «Нет, ты же не будешь кидать ему вызов? Пожалуйста, Вел!» — зачастила я. «Бальтазар, проводи Арину в таверну, она совсем замерзла», — приказал муж, кидая ремни в руки подошедшего дракона. «Иди, пташка, нам давно следовало поговорить». Тихо и, мне даже показалось, ласково попросил Айкльд. Бальт утягивал меня в сторону. Ноги скользили, но я упорно стояла возле мужа и пыталась понять по их суровым лицам хоть что-то. «Пойдем, счастье мое, пусть взрослые дяденьки пообщаются». «Никуда я не пойду!» Дернулась, вырывая локоть из лап чешуйчатого. «Замерзну, но с места не сдвинусь!» Демоны стояли очень близко друг к другу, смотрели слишком грозно и полыхали своим голубым пламенем в глазах. Я возле них, как букашка, чего-то там пищу, но толку ноль. Вокруг будто бы стало холоднее, ветер еще ледяной подул. Не придумав ничего лучше, я навалилась на мужа, шумно выдохнула и закрыла глаза, обмякнув. Вел тут же отлип от Айкльда, подхватил на руки и прижался губами ко лбу. «Ари!» Тормошил он и, чертыхнувшись, побежал в таверну. След за ним ломанулись и остальные, встревоженные мужчины. Вел раздавал приказы и требовал самую теплую комнату с камином. Айкльд послал его наверх. Он тут сам разберется с друкхами и ужином. Один Бальт, не знаю, что делал, я продолжала изображать хладный труп, благо кожа настолько замерзла, что не составило труда играть. Главное — дышать медленно и не двигаться. Муж очень перепугался, залетел на второй этаж, потом в комнату. За ним кто-то тоже бежал. «Наполни горячую ванну, и я зажгу камин». Бальт отобрал меня у мужа, тот и вправду побежал в ванную, по шуму воды поняла. «Открывай глаза, актриса погорелого театра». Я рассмеялась, зажав ладонью рот, и хлопнула его по груди. «Как ты понял?» «Я же твоя тень!» Иронично заметил он и уселся возле камина. Бальт выпустил свою магию, и в камине затрещали дрова. «Меня можно отпустить?» «Нет, сейчас будет искусственное дыхание», ответил наглый мерзавец и запечатал мне рот поцелуем. Я замычала, застучала по плечам, Бальт же ласково целовал мои губы и пытался проникнуть языком. «Ожила! Возрадуемся!» заорал дракон, прервав поцелуй. «Паяц!» Я толкнулась и съехала с его рук на ковер. В 33 одежках очень неудобно быстро вскакивать. Я словно бегемот возмущенно пыхтела. «Ари, как ты?» Ко мне подлетел демон и стянул съехавшую на бок шапку. «Плохо», — пихнула его в плечо и отвернулась. В замок лордов Севера мы прибыли лишь после полудня следующего дня. Слава всем богам, я не замерзла. И Арвен держался молодцом. Бальт, правда, выглядел неважно, но хорохорился. Гостеприимные хозяева дома распахнули массивные двери и встречали нас с распростертыми объятиями. Возле Райнера стояли два его отца и хмурили безупречные брови. Вот они не очень обрадовались нам, особенно Велитару и его жене-человечке. Я настолько устала от путешествия, что даже не обратила внимания на них. Потащила эльфа и дракона греться. К нашему приезду все комнаты хорошенько протопили, поэтому согрелись мы быстро и спустились к обеду бодрые и веселые. Обед проходил в малом составе. Демонов и Веры не было. Все отчалили на совет домов. До вечера мы еще нашли для себя занятия. Роден и Дайрон развлекали нас как могли, показывали замок, близлежащие постройки, рассказывали, как тут живет народ и чем занимается. После ужина же мне стало тревожно. Вел не появлялся, как и остальные демоны. «Роден, Дайрон, я хочу посетить совет домов!» Решилась я на авантюру. «Тебя не пустят. Совет закрытый только между высшими демонами». «Я жена высшего демона!» Настояла, посмотрев на двух теней. «Это что-то да значит? Я должна быть рядом с мужем. Он, в конце концов, тоже лорд Севера». «Нет, Арина, они скоро сами вернутся», — покачал головой Роден. «Хорошо, я сама найду это собрание, буду стучаться во все двери. Бальтазар, за мной!» Топнув ногой, развернулась и поймала насмешливый взгляд Дайрона. «Я тебя провожу, адептка. В следующий раз в аргументах начинай сразу же с козырей», — улыбнулся эльф. «А ты, Роден, не забывайся, перед тобой наследная принцесса Авила и ее тень». У дракона челюсть упала прямо на каменный пол. Роден с изумлением разглядывал нас с Бальтом и не знал, что ответить. «Вот вы сплетник, магистр Ди!» — всплеснула я руками. «Он никому не скажет. Иди оденься теплее». «У вас, побратимов, язык за зубами не держится. То повелитель Аринелю про беременность рассказал, то вы...» Ворча вышла из комнаты, оставляя троих теней одних. Оделась я максимально тепло. В комнате был Арвен, читал книгу и валялся возле камина. У него был свой релакс. Я предложила ему пойти со мной, он взглянул в окно, потом на меня и, кажется, чуточку расстроился, что женился на неугомонной особе. Пожалела бедного мужа, эльфу тяжелее всех на Дальнем Севере, и убедила его остаться. «Со мной и так слишком много народу идет. Целых три тени». Чем ближе мы подходили к дому, в котором проводился совет, тем сильнее меня сковывала тревога. Я узнала это заброшенное место. Здесь начиналась территория некогда великого дома Кенфлордов. Сюда 300 с лишним оборотов назад шел Хакон. Вот сейчас мы прошли большой валун, покрытый толстым слоем снега. За ним пряталась Мири. Мы приближались к огромному черному замку, когда-то величественному, а сейчас заброшенному и мрачному. Дайрон повел нас мимо этого замка и свернул. В тени каменного здания стояла небольшая одноэтажная пристройка. Вот там горел свет, и слышались грозные голоса демонов. «Проходи, Арина, держись уверенно и ничего не бойся», — шепнул Дайрон, открывая дверь. Я кивнула и, нащупав руку Бальтазара, схватилась за нее. Дракон сжал мои замерзшие пальцы в поддержке. «Вперед, принцесса! Я с тобой!» Он подтолкнул, придавая моему телу ускорение, так как разговоры смолкли, дверь открыта, а я стою истуканом. Робко зашла, обвела взглядом присутствующих и гордо направилась к сидящему мужу. Велитар выгнул бровь и встал. «Какого демона вы привели на совет этих людей?» Возмутился один из рыжих бородачей. Его все проигнорировали. Вел был занят. Он тут меня целовал и усаживал на свое кресло. Бальт двигал рядом сидящего Йорна, а Роден с Дайроном не зашли. Либо вернулись домой, либо ждут за дверью. «Добрый вечер!» Кажется, говорила я не так уверенно, как считала. «Продолжайте, пожалуйста. Мешать не буду». Йорн очень громко хмыкнул. Откуда он тут появился, просто загадка века. Мы его в порту вместе с доком оставили. Посмотрела на этого вредного мужчину. Неужели и этот какой-то там из великих домов? Демон поймал мой взгляд и подмигнул. Мужчинам не нравилось мое присутствие. Меня просто со всех сторон прожигали ледяными взглядами. Вот только выгонять не спешили. Скорее всего, ждали, что главные лорды выставят выскочку. Айкальд вернулся на свое место и грозно посмотрел на побратимов. Молчание затянулось. Я прижалась к мужу, так как замерзла. «Человеку не место на совете великих домов!» Рявкнул все тот же бородач и вскочил. «Сядь, Харнет!» Сурово приказал ему Айкальд. «Она жена высшего демона и в своем праве находиться рядом с мужем. Еще у кого-нибудь есть претензии?» «Жена хорошо, а дракон кто? Побратим?» «Велитар в бегах, мало того, женился на человечке, так еще и породнился с драконом!» Насмешливо протянул один из демонов. Мы с Бальтазаром в диком удивлении уставились на старца. Я впервые видела настолько старое существо в этом мире. Его лицо было покрыто морщинами, а седые волосы сосульками свисали до самого пола. Сам мужчина был очень худой и бледный, но гордая осанка сохранилась, а уж цепкий взгляд льдисто-голубых глаз говорил о том, что он даст фору любому молодому демону. «Тебе везде мерещатся драконы, дедушка!» Хохотнул Райнер, я истерично засмеялась, уткнувшись в плечо мужа. «Нет, я Айкальда считала стариком, а у него, оказывается, папаша еще, ого-го!» Перевела взгляд на Веру. Эта беременная мадама тоже хихикала, зажав рот рукой. «Я не только жена Велитара, но и наследная принцесса Авила. Бальтазар — моя тень!» Решилась на правду. «Сейчас еще начнут убивать дракона. Он один, а их вон сколько!» Наступила такая оглушающая тишина. Я слышала собственное дыхание. Демоны были в шоке. Мужья подруги разглядывали меня, как восьмое чудо света. Айкальд и вовсе смотрел с какой-то смесью гордости, изумления и обожания. Вот это, конечно, почудится же. Так, несите новых демонов. Кажется, эти сломались.